хотим побыть одни. Не удивляйся, просто засними. Полетом мгновенья тают, ледяные города нарастают. Не хотим туда. День до весны захвачен в плен, не до перемен. До весны захвачен в плен и я, но разгоняю ток по проводам и забываю про холода. Ну и ты забудь. Коврами осень накрывает мир. Теплые ветры последние лови. От лета привет. И жалко, что мы сами время выбрать не смогли. И незаметно все слова сожгли. И нечем согреться, растаять. Ледяные города нарастают, не хотим туда. День до весны захвачен в плен, не до перемен. До весны захвачен в плен и я, но разгоняю ток по проводам и забываю про холода. Ну и ты забудь. Забудь и ты. И забываю про холода.